Вера Владимировна покачала головой. «Сумасшедшая померла. Из 105-й. Вон муж стоит. Освободился, бедолага. Отмучился». Алевтина Марковна посмотрела в указанную сторону и увидела Михаила с мрачным лицом. «Ну, потом, в середине месяца он квартиру продал, а уж куда делся, не скажу». — тараторила бабуся. — Наверное, решил поскорее съехать, чтобы о неприятностях забыть. Кому охота о такой жизни вспоминать? — А она была настоящей сумасшедшей? — Ой, милая! — заквохтала Алевтина Марковна. — Сумасшедшей не бывает. Иногда откроет окно и орет дурниной. — Спасите! Пожар! Или еще хлеще. — Убивают! Убивают! Первое время соседи и прохожие на проспекте пугались, кидались в квартиру. Потом Михаил заложил окно. «Прям совсем забетонировал», — самозабвенно сплетничала бабушка. «Небось, весь день электричество жег и бешеные деньги за свет потом платил. А еще она у него пару раз убегала и голая по лестницам носилась. Бежит, визжит, жуть одним словом, прямо жалко мужика». Конечно, ужасно, что молодая женщина скончалась, но, с другой стороны, скажи, разве это жизнь? И ведь красивая была, беленькая такая, волосы пушистые. «Беленькая?» — переспросила я, припоминая, как ярко переливались под светом люстры темно-каштановые пряди Лены, когда мы сидели за обедом у Верещагиных. Хотя при современной химической промышленности цвет кудрей можно менять хоть 5 раз в день. Глава 15. Так и этак, поворачивая в мыслях собранные сведения, я села в машину и тихо поехала вперед. Путь лежал через центр, естественно, в 6:30 вечера тут образовалась жуткая пробка. Автомобили двигались, словно беременные лемуры, и я пожалела о том, что не выбрала другой путь. Закурив, я уставилась в окно. Визит к Алевтине Марковне не внес никакой ясности. Скорее наоборот, еще больше запутал дело. Если Лена умерла 30 марта и около 10 утра была отправлена в морг, то она никак не могла прийти на прием к Фистуловой. Но она там была. Так кого же увезли в скорой помощи? Поток машин не двигался. Я, зажатая в правом ряду, принялась разглядывать окрестности. В витрине магазина «Регона» на манекене красовался изумительный костюм, темно-синие брюки, пиджак такого же тона и водолазка цвета октябрьского неба. Ничто так не повышает настроение, как покупка новой шикарной шмотки. Припарковавшись, я влетела в «Регону» и велела услужливо подбежавшим продавщицам вон тот комплект, как на витрине, моего размера, в примерочную кабинку, пожалуйста. Через 10 минут, облаченная в новый прикид, я высунулась из-за занавески. «Поглядите-ка сзади, как?» «Изумительно! Словно на вас сшито! Такая красота! Берите, не сомневайтесь!» — затараторили торговцы, закрывая глаза. «Потрясающе! Восторг!» Обычно я не прислушиваюсь к восторгам продавцов. Им, понятное дело, нужно побыстрее продать шмотки, но костюм и впрямь сидел как влитой. «Беру!» — решительно заявила я и еще раз кинула взгляд в зеркало. Пиджак был удивительно уютным, брюки мягкими, водолазка обтягивала меня, словно вторая кожа. Снимать такие замечательные вещи совершенно не хотелось, и я спросила, можно в нем уйти? «Конечно, конечно!» — засуетились девчонки и принялись срезать ярлычки и бирки. «Вашу старую одежду запаковать?» — спросила одна из продавщиц. Я оглядела джинсы со свитером, довольно старые, и ответила по-королевски: «Выбросьте их, вон!» Страшно довольная собой, я плюхнулась на водительское место и поехала вперед черепашьим шагом. Минут через 5 затрезвонил телефон. «Мусечка, где ты?» — пищала Машка. «Подъезжаю к Маяковке, а что?» «Мусечка», — заныла дочь, — «купи пирожных вкусненьких с кремом, только побольше, пожалуйста». «Ну, надо же, как удачно! Как раз в зале Чайковского есть французская кондитерская». Решив не разворачиваться, а просто дойти до торговой точки пешком, я оставила форт возле кафе «Ростикс», спустилась в переход вниз к кассам метро и уже собралась подниматься вверх по крутым ступенькам к выходу, как произошло нечто невообразимое.